1990. Вот убили они его, Сахарова. Что дальше? Рады? Думаю, нет. Они сразу стали маленькими, даже в своих глазах. Перестройка-то шла по Сахарову. Своих-то идей у них нет, грабь награбленная, да даешь мировую революцию. Люди вне культуры выращиваются в стаде, в строю горшечников, октябрят, пионеров, солдат, заключенных, демонстрантов. Не искусство, а зрелищ жаждет Homo Sovieticus. Но вот случайно ребенок попадает в поле воздействия религии, театра, профессии, проходит все циклы. И возникает особо сложившийся человек, личность. Религия, культура, интеллигентность, просвещение. Если с раннего детства человек постоянно посещает церковь, если в 4-5 лет начал читать, если им занимаются дома, постоянно посещает театр и так далее, человек с детства должен быть погружен в густой раствор своей родной и мировой культуры. Те, кто окружали и окружают меня, к культуре никакого отношения не имеют. Это видно по лицам, по походке, по пластике, по речи, по улыбкам, по любви. Меня окружают монстры. Это те, кто участвует в сотворчестве со мной. И я заискиваю перед ними, занижаю искусство, упрощаю и огрубляю его, чтобы понятным быть для собеседника. Вечное общество и связи в этом обществе, законы, в кавычках, вечного общества, вечный огонь человеческого духа, неуязвимость вечного общества, открытость, то есть доступность каждому. В это общество могут добровольно входить и выходить все без исключения люди вечного общества. Конечная цель общества вечного, может ли она быть вообще? Цели, видимо, нет, да и не должно быть. Почему? Потому что сразу же возникает проблема избранности будущих, еще неизвестных нам поколений, избранность Икса, за представительство которого и происходят войны. Сейчас, сегодня. Главная задача жизни – найти пути, чтобы зафиксировать в формах искусства жизнь вечного общества духа. Вот, наконец-то, я и высказался, назвал цель своего пребывания в жизни и в искусстве. В донкихотстве вижу смысл жизни человека. Самое прекрасное в человеке — стремление сделать что-то необыкновенное. Шукшин оказал на меня огромное духовное влияние. Общение, дружба с ним стали для меня переломным моментом в жизни. Он заставлял людей серьезней и ответственнее относиться к тому, чем занимаешься. Торопил жить. Заразил ощущением, что нет времени ждать, отсиживаться. Все, что может предложить государство человеку, уже существует. Ничего нового не будет. И поиски человеческого абсолюта должны вестись в том, что есть, а не в иллюзиях на будущее. Не следует впадать в ошибки. Не надо идти путями, предлагаемыми государством. Государство, в сущности-то, существо уродливое и одинокое, как чудище из аленького цветочка. С той лишь разницей, что от любви человеческой это чудище не превратится в сказочного принца. Так вот, государство одиноко. Ничего естественного и искреннего нет рядом, все вымирает. Ему нужны попутчики, искренне заблуждающиеся талантливые люди, плюс электрификация. Итак, все уже было и есть, во всех стадиях и проявлениях. Ничего нового в существе своем государство просто предложить не может. Вечное общество, вечное, неограниченное временем и пространством, общность людей тоже существует давно. И стать участником, современником этой общности может каждый. Условие одно — ты должен подать нравственный сигнал о себе. Вот, кажется, подошел я к очень важному вопросу. Поражает поток людей к могиле Шукшина. Макарычу удалось в жизни то, что редко, очень редко удавалось кому-либо на Руси. Не литературу чтут, а человека, мученика, пророка, народного заступника и страдальца. И вот поди ж ты. Казалось, кроме интеллигенции, никто не понимал, какое явление было на Руси. А он стучался к простому человеку, не замечая вокруг себя псевдонародных интеллигентских волнений и карманных бунтов, и маялся, что достучаться не может. А простой человек слышал его, но ничего сделать не мог, не время еще. И как все ошибались. И сам Шукшин ошибся. Какой урок еще один. И не зря он все время поминал Есенина. Девки пели песню про черемуху, народную будто, и мотив подобрали. Это в те времена-то, когда за него сажали. Ну, и чего ты поделаешь с этим? Песня-то народная. В ушах стоит восторженно удивленная интонация Васиного голоса. И как он, облегчая свою тайную душевную муку, угадал о молчании народа. Разгадал его притворное равнодушие. Муромец в петухах говорит, что не время еще. Погоди, сядь и подумай.